Глава четвертая. Кажется, впервые за весь день Уоллес остается один. И то не совсем. В квартире по-прежнему пахнет Миллером. Пробыв здесь всего несколько часов, он умудрился изменить сам запах дома. Это просто нечестно. Чересчур сильный эффект. Его аромат на самом деле совсем ненавязчивый, едва уловимый. Таится в темных углах квартиры, во всех ее пульсирующих точках. Терпкий цитрус и озерная вода. Уоллес раздумывает, не отправить ли в стирку серое покрывало и свинцового оттенка белье, чтобы навсегда изгнать Миллера из своей постели. В комнате так сладко пахнет их сплетенными телами, их сексом, их совместным сном, что уже от одного этого хочется забраться обратно в постель, накрыться с головой одеялом и никогда, никогда не вылезать наружу. Именно это желание и подстегивает Уоллеса постирать белье, отмотать все назад, обнулить счет. Утром он ушел, оставив Миллера, такого милого и беззащитного, спать в своей постели. И теперь жалеет. Это решение так и будет до конца дня горчить во рту. На пороге спальни он замирает. Замирает, уловив запах пива. Также пахло от кожи и дыхания Миллера. Затхлый кисловатый душок, так хорошо знакомый ему, несмотря на то, что сам он не пьет. С легким раздражением он вспоминает, как все вокруг удивляются, когда он сообщает им этот факт. Когда признается, что не употребляет спиртного. Как поначалу принимаются уговаривать, а потом уступают и сыплют неискренними извинениями за то, что предложили ему вино, пиво или джин. Так было и прошлой зимой на вечеринке, которую Эдит устроила по случаю окончания семестра, когда Хенрик протянул ему стакан джина. Уоллес тогда смущенно пробормотал: «Нет, мне не нужно». Хенрик стал настаивать: «Ты же сдал промежуточные, ты теперь взрослый». И в конце концов он признался: «Я не пью». Хенрик посмотрел на него с обидой. Нижняя губа его дрогнула, как от удара газетой. И Уоллеса тут же захлестнуло чувством вины. Да так сильно, что он уже готов был взять стакан. Но Хенрик развернулся и ушел прочь. Знаю, Уоллес, что это будет последний раз, когда Хенрик с ним заговорит, последний раз, когда он что-то ему предложит, он выхватил бы стакан и выпил его до дна. Он совсем не разбирается в алкоголе. Не может отличить хорошее от плохого. Все напитки на вкус кажутся ему одинаковыми, только от одних в горле жжет, а от других нет. А вот родители его пили. Причем постоянно. Мать, дородная крупная женщина с добрыми глазами и скверным характером, страдала диабетом и потому предпочитала слабоалкогольное пиво. По крайней мере, так она это объясняла. Чтобы сахар не подскочил. Сидела в своем кресле, вливая в себя бутылку за бутылкой, и сквозь неплотно задернутые шторы смотрела в окно. Изучала окружающий мир. Хотя Уоллес решительно не понимал, чего ради. Жили они в то время в трейлере, стоявшем возле проселочной дороги. А вокруг громоздились сварганины, из чего попало жилище их родни. В окно видны были лишь сосны и их родичи. И смотреть в этом медвежьем углу было решительно не на что. Разве только нагнущиеся под порывом ветра деревья и бегущие по небу облака. И все же она целыми днями сидела в кресле и глазела в окно. Там он и нашел ее в день, когда вернулся из колледжа на летние каникулы, чтобы обливаться потом в своей старой спальне, прятаться в первый попавшийся прохладный уголок и там убивать время в ожидании, когда дневной зной спадет. Он нашел ее в кресле. Глаза открыты, тело окоченело. Доктор сказал, у нее случился инсульт. Просто так, ни с того ни с сего. Мать 10 лет проработала в отеле гольф-клуба. А потом у нее стали случаться приступы, после которых она некоторое время не могла двигаться. Уоллес решил, что, видимо, так все и произошло. В чашке еще не до конца растаял лед. Тот голубой, ее любимый, что делали в отеле. Матери его каждые пару недель приносила оттуда подруга. Потому он и догадался, что умерла она не так уж давно. Но с тех пор прошло уже несколько лет. Все это случилось в то лето, когда он уехал на Средний Запад, чтобы поступить в аспирантуру и начать новую жизнь. Его часто мучают мысли о том, что же она все эти годы пыталась высмотреть за окном. Но некоторые вопросы обречены оставаться без ответа. Когда у Олоса спрашивают, почему ты не пьешь, он едва сдерживается, чтобы не рассказать эту историю. Но все же не делает этого. Отвечает что-то типа «так вышло». Обходится одной из тех бессмысленных фраз, годных лишь для того, чтобы заполнить паузы, непременно возникающие в любом разговоре. Именно о ней, о матери, напоминает ему пивной душок, витающий в квартире. Как призрак. Он давно о ней не думал. Когда в голову лезут такие мысли, Уоллес всегда вспоминает только хорошее. Как она разрешала ему не ходить в школу, когда у него болел живот, оставалась с ним, варила суп и включала мультики. Как порой он замечал, что она смотрит на него не с гордостью, нет, но с любовью и нежностью. В те редкие моменты, когда она не орала ему из другой комнаты, чтобы подошел и завязал ей шнурки. Когда не обзывала безмозглым дебилом, когда не вопила, так истошно и пронзительно, что он переставал различать слова. Когда не била его по губам, не заставляла прилюдно мыть в подмышках и паху, не обрекала плутать в копне черных волос своей злости, подозрительности и страха. В эти редкие моменты она была очень добра к нему. Вот почему он не доверяет памяти. Она искажает события, подменяет их, создает из подручных средств нечто достойное. Память — это не про факты. Это лишь противоречивые данные о количестве испытанной в жизни боли. Но Олос думает о матери. Ее образ материализуется из витающего в воздухе запаха пива. И он захлопывает дверь спальни, не в силах больше этого выносить. Да и в любом случае, до ужина остается не так много времени. Уоллес изучает содержимое морозилки. Пару куриных грудок, говяжий фарш, рыба, несколько пачек замороженных овощей, пицца, формочки со льдом. Из отсека приятно веет холодом. Он освежает лицо, все еще пылающая после тенниса и прогулки домой по берегу озера. Уоллес наклоняется ближе, вдыхает морозный воздух, и тот оседает внутри, образуя его личную тундру. Его друзья и друзья его друзей тоже почти не едят красного мяса. На подобных вечеринках обычно угощают овощными блюдами, запеканками из бобов, пастой, сыром, зеленой фасолью, киноа, горохом, орехами, джемами, ягодами и крупами. Как-то раз в первый год обучения он решил приготовить для ужина с друзьями шведские фрикадельки, вроде тех, что всегда приносила на семейные посиделки его тетка. Тефтельки слепил из фарша с луком и чесноком, в густой соус добавил все, что попалось под руку. Тмин, корицу, орехи, уксус и коричневый сахар. А после выложил все в блюдо со скандинавским орнаментом, которое купил в благотворительном магазине. На улице поливал дождь. Он стоял на крыльце, кое-как удерживая в руках горячую посудину, и пытался натянуть на лицо беззаботную улыбку. Ингве, Коул и Лукас в то время жили все вместе, в одном из еще сохранивших свой первоначальный облик кварталов недалеко от центра. В таких районах границы между современным мегаполисом и тем городком, из которого он вырос, почти незаметны. И остановившись в начале улицы и поглядев вдаль, можно отследить ход времени. Ставни, крылечки, белые колонны, большие окна, террасы с качелями, кувшины лимонада на перилах и чайники на плетеных столах. Прежде в этих домах жили большие семьи. Теперь же их заставили разномастной мебелью, набили щербатой посудой и заселили недавними выпускниками, которые, подобно новорожденным бабочкам, только пробовали распускать еще влажные крылышки взрослой жизни. Дверь Олосу открыл не один из его друзей, а девушка, с которой в то время мутил Ингве. Высокая брюнетка, не то из Аризоны, не то из какого-то другого жаркого захолустья. Увидев фрикадельки, она сморщила носик и спросила у Олоса, не заблудился ли он. Ингве потом, обняв его за шею и смеясь, шептал ему в ухо. «Прости, прости. Она, понимаешь ли, вегетарианка, так что...» В конце вечера, унося домой блюдо с нетронутыми фрикадельками, Олос старался не дать волю разочарованию и не думать о том, сколько потратил денег, сколько времени торчал на кухне, весь в поту, стараясь, чтобы все шарики вышли одинаковыми, а соус получился идеальным. А блюдо, маленькое блюдо, которым он так гордился, красное, с узором в виде скачущих белых оленей. Не шведское, конечно, но, как он смел надеяться, вполне в подходящем стиле. Больше Уоллес ничего мясного на их дружеские посиделки не приносил. Обычно ограничивался крекерами или чем-то подобным, считая, что его друзьям, этим страстным любителям овощей, время от времени не помешает немного грубой пищи, чтобы не увязнуть в дерьме по уши. Это в тех случаях, когда его все же приглашали, что случалось нечасто. Наверное, народ просто привык, что он всегда отказывается или уходит пораньше, до того, как все наедятся и начнут обсуждать, что случилось на прошлой вечеринке, где его либо не было, либо он пропустил все самое интересное, потому что ушел пораньше. В такие моменты он особенно остро чувствует, какая пропасть разделяет его с людьми, которых он называет друзьями. С этими их блестящими глазами, влажными ртами, жирными руками, которыми они хлопают друг друга по коленкам. С этим их культом близости, дружбы и счастья. Пожалуй, сегодня он приготовит фруктовый салат. Сейчас август, дыни поспели и виноград тоже, его любимый сорт, упругие и терпкие на вкус зеленые ягодки. Решено. Он приготовит фруктовый салат, как в детстве. Персики, кусочки канталупы и мускатной дыни, яблоки. А апельсинов не надо, в них слишком много косточек. Точно. Он сделает салат. Салат — это несложно. После того, как Коул переехал к Винсенту, Миллер занял его место и поселился у Ингве с Лукасом. Дом у них теплый и неплохо обставленный. Прожив в нем год, они, как взрослые, поехали в настоящий магазин и купили настоящую мебель. Что означает, как-то жарким днем сгоняли в Икею. А после, скинув футболки, сами все собрали. Уоллес тоже пришел, для моральной поддержки. Ну и подать бутылку воды, если кому будет нужно. Сидел там и глазел, как по их спинам и торсам стекают капельки пота, впитываясь в ткань шортов. После все вышли во двор и залезли в детский надувной бассейн. Вода уже нагрелась на солнце, но все же неплохо освежала. К тому же самое большое удовольствие они испытывали от новизны ощущений. Идти до дома парней недалеко, и на этот раз в руках у него не горячее блюдо, а холодная миска. Еще светло, только половина седьмого. Он будет вовремя. Завернув за угол, Уоллес видит в освещенных теплым светом окнах кухни всю компанию. Все улыбаются и хохочут. Гремит музыка. На перилах светятся белыми огоньками гирлянды. Из приоткрытой двери на улицу струятся аппетитные запахи. Уоллес постепенно успокаивается. Все хорошо. Все будет хорошо. Ведь это его друзья. Он поддевает дверь носком ботинка, заглядывает внутрь и, входя, кричит. «Привет, привет!» «Уоллес!» — несется из кухни нестройный хор голосов. Он оставляет туфли у двери и идет навстречу струе теплого воздуха в кухню, где уже собралось человек 7-8. Коул и Винсент, игриво толкая друг друга бедрами, моют в раковине овощи. Роман сидит на полу и тискает маленького кролика. К Уоллесу подскакивает Эмма со стаканом вина в руке, обнимает его за шею и целует. Лукас и Ингви, самый низкий и самый высокий в компании, режут у кухонной стойки морковь и сельдерей. «Вы что, тушеного кролика собрались готовить?» спрашивает Уоллес, ставя на стол миску с салатом. «Не смей так шутить про Лилу!» Лукас указывает на Уоллеса ножом. Он, конечно, дурачится, но лишь отчасти. «Обожаю тушеного кролика!» — говорит Ингве. «Обожаю-преобожаю!» Лукас кривится и смотрит на него, как на предателя. Уоллес смеется. В другой части кухни, там, где стоят Коул и Винсент, какая-то девушка колет лед. Высокая и плотная, с широкими плечами и тонкой шеей. На ней топ с открытой спиной. Лопатки усыпаны ржаво-коричневыми веснушками. На вид так и пышет здоровьем. Смех у нее низкий и хриплый, а когда она поворачивается к Коулу, чтобы что-то сказать, Уоллес замечает, что в профиль она очень даже ничего. Глаза у нее синие, темно-синие. Эмма вязким от вина голосом шепчет ему: «Это Зои. Ингви пытается свести ее с Миллером». «Мне вроде Коул на теннисе что-то об этом говорил», отвечает Уоллес и силится улыбнуться. Вечер еще толком не начался, а у него уже болят щеки. «Альпинистка, кажется, или что-то вроде». Эмма отхлебывает из бокала. Глаза у нее красные, она недавно плакала. «А где Том?» спрашивает Уоллес, и Эмма словно вся разом сжимается в тонкую темную линию. Закрывается от него. «Пошли поглядим, как там картошка». Она хватает Уоллеса под руку и тащит за собой через кухню. Под ногами у них потрескивает неровно уложенная плитка. Роман, вскинув голову, растягивает губы в мгновенно испаряющейся с них улыбке. Ни теплый, ни холодный, никакой. «Привет, Роман», — здоровается Уоллес. «Уоллес!» Коул оборачивается к нему и обнимает, широко раскинув руки, чтобы не закапать ему рубашку грязной водой. От него приятно пахнет мылом и пряным одеколоном. «Пришел все-таки», — говорит он. «Да, пришел». «Здорово», — отзывается он, устроив у Уоллеса на плечах влажные запястья. «Уоллес!» Винсент неловко обнимает его, пристроившись позади Коула, и сжимает Уоллесу плечо. «Рад тебя видеть!» Теперь Зоуи оказалась слева от него. Они в ловушке, зажаты между Эммой, открывающей новую бутылку вина, и суетящимися у раковины Коулом и Винсентом. В руках у Зоуи нож для колки льда и маленький молоточек. Она весьма уверенно ими работает. Теперь вблизи видно, что у нее большой рот, в котором, как и предполагал Уоллес, сверкает куча очень дорогих зубов. А глаза на выкате. Зоуи улыбается ему и представляется. «Зоуи, приятно познакомиться». «И мне», — дружелюбно отзывается он, хотя никаких теплых чувств не испытывает. «Что привело тебя в город?» Этот вопрос они задают всем, кто приехал сюда не по их учебной программе. Ведь непонятно, для чего бы еще человек мог оказаться тут, в городе у трех озер. «Я здесь учусь на юридическом», — отвечает она. «О, понятно. И, как я слышал, занимаешься альпинизмом?» — продолжает расспрашивать Уоллес. Зоуи втыкает нож в кусок льда и одним ловким движением раскалывает его пополам. «Все верно. Мой отец — инструктор по альпинизму в Денвере, так что это в каком-то смысле наследственное». «Значит, ты из Денвера?» — уточняет Уоллес. «Нет, родилась я в Биллингсе. Мы часто переезжали. Я где только не жила, но Биллингс по-прежнему для меня дом родной, хотя во время учебы жила в Кембридже». «Гарвард окончила». Зоуи вспыхивает и принимается кромсать новый кусок льда. Уоллес внимательно следит, как серое лезвие вонзается ему прямо в сердце. «Ага», — бросает она. Уоллес кивает. «А ты откуда?» — спрашивает Зоуи. «Из Оберна», — отвечает он. «Это где вообще?» — смеется она. Алабама. О, Crimson Tide. Алабама Crimson Tide. Баскетбольная команда университета Алабамы. Нет, качает головой Уоллес. Тайгерс. Оберн Тайгерс. Баскетбольная команда Обернского университета. Оберн, Алабама. А, кивает Зоуи. Пальцы у нее ловкие и быстрые. Она раскалывает кусок льда пополам и еще раз пополам. Выбивает из прозрачной глыбы кубики, овалы и полумесяцы. Могла бы с этим номером на вечеринках выступать. А впрочем, возможно, именно этим она сейчас и занимается. Помочь? Уоллес оборачивается к Коулу и Винсенту. «Нет-нет, все готово», — отзываются те в разнобой, и звуки их голосов обрушиваются на него, как дождь. В кухне жарко и дымно, на плите булькает и шипит еда. «Иди, присядь где-нибудь». «Ладно», — говорит он. «Хорошо, а где Миллер?» Зоуи украдкой расправляет плечи. «Вот это отличный вопрос», — хмурится Ингве. «Он обещал заняться музыкой, а сам просто взял и испарился». «Посмотрю на заднем дворе», — говорит Уоллес, переступая через длинные ноги Романа и толкает раздвижную дверь. Роман все так же тискает толстую бурую крольчиху Лилу. Для ребят она что-то вроде талисмана. Уоллес тоже был бы не прочь ее погладить. Но Роман заслоняет зверушку собой, а Уоллесу известно, что у его прохладного дружелюбия есть свои пределы. На заднем дворе густо растет трава, и потому здесь прохладнее, чем у парадного крыльца, выходящего на асфальтированную городскую улицу. Уоллесу тут всегда нравилось. Лукас разбил за домом маленький садик, оградив его заборчиком из красных кирпичей. Рядом похожий на маленький домик-стеллаж с разным садовым скарбом. У забора раскидистый дуб, а под ним кострище. Тут они по осени жгут хворост, пьют пиво и веселятся. А после одежда у всех пахнет дымом. Миллера он находит в углу двора. Тот сидит на складном алюминиевом стуле с липким пластиковым сиденьем. Над головой раскинулось лавандового оттенка небо. Миллер сидит, уставившись в телефон и прихлебывая что-то из длинной темной бутылки. Наверное, с кем-то переписывается. Уоллеса он не видит. Тот останавливается у носков его ботинок и ждет, пока его заметят, пока его присутствие изменит что-то в окружающей атмосфере. Ждет, затаив дыхание. Миллер одет в темно-синие шорты и голубую рубашку с закатанными рукавами. Раньше он очень стеснялся своих тощих ног и костлявых коленок, но с тех пор, как занялся парусным спортом, все изменилось. Он стал крепче, плотнее, словно небрежный набросок его тела превратился в полноцветный рисунок. Выгоревшие волосы блестят. «Я тебя вижу», — произносит Миллер. «Привет». «Не знал, что ты придешь», — смущенно добавляет он. «Явно нервничает, наверное, из-за той девушки». Что поначалу вызывает у Уоллеса улыбку, но вскоре начинает откровенно раздражать. «Коул меня пригласил», — объясняет он. «Чудная какая-то ситуация, правда?» «По-моему, вовсе не чудная». «По-твоему, нет? А по-моему, еще как?» Миллер качает головой. «По-моему, это просто ужас. Я не просил Ингве...» «Ой, да какая разница? Слушать скучно». «Эй, ну не надо так, пожалуйста, я стараюсь вести себя хорошо». «А ты ничего плохого не делаешь, и никто ничего плохого не сделал. Все прекрасно». «Меня от всего этого тошнит. Я вообще узнал, что у нас сегодня гости только когда домой пришел. Обрушилось все как снег на голову». «А мне Коул сказал», — говорит Уоллес. «На теннисе или после. Сказал, они обо всем договорились вчера, когда мы ушли». «Вот как?» Миллер вытягивает голые ноги и просовывает их между таких же голых лодыжек Уоллеса. Кожа у него такая теплая, что Уоллес мгновенно мысленно переносится во вчерашний вечер, когда они вместе ушли из-за стола. Вернее, ушли порознь, но в итоге оказались вместе. Судя по тому, как темнеют глаза Миллера, он тоже об этом вспоминает. Меж розовых губ показывается кончик языка и облизывает уголок рта. «Не в этом смысле», — говорит Уоллес, дыхание у него учащается. «Я имел в виду... ну ты понял». «Понял», — соглашается Миллер. Наклоняется вперед и кладет руку Уоллесу на бедро, чуть выше колена. Прикосновение его огрубевших пальцев Уоллесу уже знакомы. По вчерашней ночи и сегодняшнему утру. Он вздрагивает и едва не теряет равновесие. Миллер, улыбаясь, гладит большим пальцем его колено. В ветвях деревьев глухо стонет ветер. «Как настроение?» — спрашивает Миллер. «Я про ту девушку из твоей лаборатории. Как ты отошел?» «Уже лучше», — отвечает Уоллес. И пытается взъерошить Миллеру волосы. Они жесткие от мусса, но Уоллес не сдается, снова и снова запускает пальцы в неподатливые курчавые пряди. «Когда я сюда шел, думал, весь вечер буду злиться и дуться». «Злиться? На кого злиться? На меня?» «Нет. А может и да, не знаю. Но в любом случае больше на себя и на Ингве». «Но ты не злишься? Это же хорошо». «Не уверен», — качает головой Уоллес. «Совсем не уверен, что это хорошо». «А почему нет?» «Потому что раз я не злюсь, то, наверное, подспудно считаю, что победил. Получил, что хотел, но штука в том, что я вообще не должен был этого хотеть, понимаешь?» «Нет», — говорит Миллер. Он ставит бутылку на траву и обхватывает ноги Уоллеса обеими руками. «Объясни». Уоллес проводит ладонями по волосам Миллера от затылка до лба, и там нажимает большим пальцем, заставляя разгладиться морщинку меж озабоченно сдвинутых бровей. «Мне неприятно было бы узнать, что ты хочешь быть с кем-то другим, и теперь я испытываю облегчение. Но я не хочу его испытывать. Не хочу, чтобы меня волновало, хочешь ты быть с кем-то другим или нет». «Но что, если я хочу, чтобы тебя это волновало?» — спрашивает Миллер. «Вы, натуралы, вечно чего-то хотите», — смеется Уоллес. «А потом перестаете». «Это нечестно, мы же друзья». «Именно поэтому все это ужасная идея», — говорит Уоллес. «Я так не считаю». Кто-то окликает их в сгустившихся сумерках. Пальцы Миллера крепче вцепляются ему в бедра, а затем разжимаются. «Разговор еще не окончен», — бросает он. «А о чем тут говорить?» — спрашивает Уоллес, затем они оба оборачиваются на голос. Это Ингве. Стоит в дверях дома, приложив ладонь козырьком к глазам. «Мы все съедим без вас!» — кричит он. «Поторопитесь! И, кстати, Миллер, где наша музыка?» Миллер встает со стула. Они шагают рядом по траве, не глядя друг на друга. Но вскоре костяшки пальцев Миллера задевают костяшки Уоллеса, на мгновение устанавливая между ними хрупкую связь. Контакт прерывается тут же, едва успев состояться. Они разъединяются так внезапно, что Уоллес еще острее чувствует. В эти несколько секунд по его жилам вместо крови текло расплавленное стекло. Они поднимаются на заднее крыльцо и снова оказываются в кругу друзей. Стол, пожалуй, единственный предмет настоящей взрослой мебели в этом доме. Лукас привез его с собой из Висконсина, из дома бабушки и дедушки. Обычно он стоит в кухне у стены, заваленный барахлом, иллюстрирующим все аспекты жизни ребят. Грязным бельем, книжками, брошюрами, блокнотами, инструментами, посудой, газетами, проводами и остальными вещами, которые часто суешь куда-то на время и забываешь там навсегда. Но сегодня стол вынесли в большую комнату. И Лукас застелил его скатертью, спрятав царапины, ссадины и голубые пятнышки краски. Вся топография жизни стола теперь скрыта от глаз. Уоллес сидит в центре между Эммой и Коулом, напротив Романа и Клауса. У одного края стола сидят Ингве и его подружка Инит, рядом с ними Миллер и Зоуи, у другого Лукас и его парень Нейтан. Всем немного тесно. Эмма упирается локтем Уоллесу в бок, а сам он постоянно наступает на ногу Коулу. Блюда с закусками передают по диагонали. Уоллес накладывает в тарелку немного запеченной курицы, спаржи, брюссельской капусты и еще какой-то мучнистой массы. Картофельного пюре, наверное. К Кто-то передает ему бутылку вина, и он качает головой. Нет, мне не надо, спасибо. Но Роман продолжает настойчиво совать ему бутылку. Наливай, не то хозяева обидятся. Волос не пьет, вмешивается Эмма. Ты что, за рулем? В этом дело? Да ладно, подбросят кто-нибудь. Нет, говорит Уоллес, я просто не пью. Роман очень хорош с собой. Волосы у него такие светлые, что Уоллес порой задумывается, не красит ли он их. Правда, ресницы у него тоже светлые, и брови, и борода бледно-желтая, с редкими рыжими вкраплениями. Еще у Романа темно-зеленые глаза и изящно вылепленный подбородок. Уоллесу кажется, что он больше похож на исландца, чем на француза. Но нет, он француз. Родом из маленького городка в Нормандии. По-английски говорит превосходно, хотя и с заметным акцентом. Его парень Клаус коренастый, темноволосый и смахивает на какого-то сказочного персонажа. А еще он вечно какой-то напряженный, словно все время тянется вверх, чтобы стать выше. Роман изучает ранние стадии развития сердца у мышей, тот момент, когда белый сгусток, не больше похожий на нечто живое, чем яичный белок, вдруг начинает трепетать и биться. Держит в руках волосок, на котором висит жизнь крошечных животных. Выражение, с которым он смотрит на Уоллеса, трудно идентифицировать, но Уоллес про себя решает, что это раздражение. Бутылка вина и блюда с едой путешествуют с одного края стола на другой и обратно. Уоллес отламывает куриную ножку и видит выскочившую из сустава белую хрящевую головку. Мясо нежное и темное, но возле костей немного кровит. Курица недожарена. Но Уоллес все равно срезает с костей мясо и отделяет желтую хрустящую корочку. Под ней виднеются мягкие бугорки жира. А вот кукуруза хороша, сладкая и сдобрена маслом. Ты бывала в Йосемите? Йосемите — национальный парк в штате Калифорния, США. Доносится до Уоллеса. Это Зоуи спрашивает у Миллера. «Нет», — отвечает тот. «А у нас с друзьями есть такая игра. Мы стараемся за лето посетить как можно больше национальных парков. Йосемити мне нравится больше всех. Родители нас с братом каждый год туда возили». «А я несколько недель назад побывал в Глейшере». «Глейшер — национальный парк, расположенный в скалистых горах в штате Монтана, США». Вставляет Ингве. «Сынит». «И как вам?» — со смехом спрашивает Зоуи. «Он, конечно, прекрасен», — отвечает Энит. И Уоллес вдруг замечает, что они с Зоуи чем-то похожи. Только кожа у Энит куда белее. И волосы выкрашены в серо-сиреневый цвет. В носу поблескивает серьга, а на плече татуировка. Какие-то черные зигзаги. Не в стиле трайбл, просто чистая геометрия. Но я ногу поранила, так что вскоре пришлось сойти с маршрута. «А я еще на 3 дня остался», — говорит Ингве. И Нит кивает, сжав губы в тонкую линию. Кажется, это нелегко ей дается. «Ну, просто у меня не так часто выпадают свободные дни, и я очень ждал этой поездки». «Глейшер — замечательный парк», — подхватывает Зоуи. «Я однажды там поднималась на пик». Но не в этом году, в прошлом. «А я никогда не был в национальном парке», — замечает Миллер. «И я тоже», — говорит Уоллес. И все оборачиваются, будто только сейчас поняли, что он тоже слышал разговор. Уоллес снова принимается за еду. Старается сделаться незаметным, но уже слишком поздно. Гамбит не удался. Миллер смеется. «Некоторые их побаиваются, считают, что это дело слишком рискованное», — отзывается Зоуи. «В смысле, услышав национальный парк, ведь не подумаешь, что это какое-то милое уютное место. Но, не знаю, когда остаешься наедине с природой, в месте, где даже мобильник толком не ловит, есть в этом что-то невероятное. Все равно, что вернуться к истокам». «Именно поэтому я и пошел в горы, когда дед умер», — подхватывает Ингве. «Там есть только ты и скала, ты и небо, ты и смогу ли я подняться еще на 5 дюймов и не сдохнуть?» Поразительно. Это чем-то похоже на... Ну, знаете, бывает, вспомнишь какую-то неприятность из прошлого и думаешь, вот же я дура, и чего так переживала, что Тиффани Бланшер не позвала меня на девичник, а Грег Ньюсом не пригласил на вечеринку. И вот когда поднимаешься на вершину или просто гуляешь по холмам и видишь следы вековых геологических процессов, чувствуешь то же самое. Это как... Зоуи вертит в руках нож, пытаясь подобрать подходящее слово. «Сменить ракурс», — подсказывает Эмма. «Точно! Сменить ракурс, спасибо!» — смеется Зоуи. «Стоишь и думаешь, да из-за чего я так расстраивалась? Из-за экзамена по гражданскому праву?» «Но ведь в руках у адвокатов жизни и смерти людей, разве нет?» — спрашивает Миллер, и Зоуи морщится. «Вы поняли, о чем я», — говорит она. «Поняли же, правда?» И смотрит на всех по очереди. Взгляд ее блуждает по лицам собравшихся, и Уоллесу хочется спрятаться от него. Неприятно видеть, как ее все сильнее захлестывает смущение. Зоуи откашливается. «Конечно!» Наконец, чуть позже, чем следовало бы, находится Винсент. «Мы как раз об этом вчера и говорили. В жизни есть нечто более важное, чем учеба». «Не начинай», — просит Коул. «Вот ты, например, Уоллес». Винсент наклоняется к нему через стол, и тот кренится. Вздрагивают бокалы. По воде в стакане Уоллеса проходит рябь. «Ты о чем?» — спрашивает Уоллес. Голос у Винсента такой, словно он сейчас вытащит на всеобщее обозрение кролика из пустой шляпы. «Ты же хочешь бросить аспирантуру, хочешь уйти. К тому же у тебя недавно отец умер. Вот он, другой ракурс». Все оборачиваются к Уоллесу, взгляды их стучат о кожу, как игрушечные пульки. «Ну, это все-таки не одно и то же». «А по-моему, то же самое», — не соглашается Винсент и продолжает свою мысль. «Уоллес вчера сказал, что ненавидит аспирантуру. Просто ненавидит. Это же ужасно, бедный парень. И вот он говорит, у меня умер отец, и я хочу бросить университет, понимаете? У него отец умер, и он понял, что оставаться тут незачем. Такие события ведь многое меняют». «Правда?» Уоллес с ужасом понимает, что произнес это вслух. Он говорит, уставившись в стол. С губ срывается хриплый шепот. «Они многое меняют? А что именно?» «В общем-то, все», — криво усмехается Винсент. «То есть, если бы мой отец умер, я был бы раздавлен». Уоллес кивает. Под потолком что-то монотонно шипит. Теперь, когда все замолчали, звук этот слышен очень отчетливо. «Что это, интересно?» — думает Уоллес. «Будто бы что-то утекает наружу сквозь узкую щель». «Да, это меняет все». Наконец выдает он. И улыбается. Смеется даже. Вечно он лыбится, идиот безмозглый, всем довольная одноклеточная. В уголках глаз собираются морщинки. Все за столом расслабляются. И только Роман хмурится. «Это правда? Ты хочешь уйти?» Уоллесу тут же приходит на ум три французских глагола. «Парти», «сорти», «куйте». «Парти», «сорти», «куйте». «Уходить», «выходить», «покидать». В школе он 4 года изучал французский, а потом еще в колледже столько же. Но говорить по-французски за пределами кабинета иностранных языков всегда стеснялся. Однако там, в колледже, он сдружился с ребятами из Северной Африки, с которыми вместе играл в теннис. И вот их он иногда, в приливе отваги, решался расспросить по-французски об их увлечениях, об их родных краях и семьях. В той компании был один парень, Питер. Пару раз они с Уоллесом едва не переспали. Прощаясь с ним, Питер всегда употреблял это слово. «Куйте», — говорил, «же куйте». И сейчас оно вдруг вспоминается Уоллесу. Так и рвется с языка, но он его не пускает. Это личное слово, слово Питера. «Я бы не сказал, что хочу уйти», — хмыкает Уоллес. «Скорее я об этом подумывал». «Но зачем? А как же перспективы для... темнокожих?» «Что за перспективы для темнокожих?» — спрашивает Уоллес, хотя и понимает. «Другие сочтут, что он нарывается». Они и так уже смотрят на него оценивающе, отмечая, как напряглись его предплечья, руки, уголки рта, как опасно он прищурился. «Ну...» — пожимает плечами Роман. «Докторская даст тебе отличные перспективы, хорошую работу, блестящее будущее, а без нее... сам знаешь, что говорит статистика». «Очаровательно», — отзывается Уоллес. «К тому же в твое обучение уже столько денег вложено. Бросить будет как-то неблагодарно». «То есть я должен остаться из благодарности?» «Нет, конечно, если чувствуешь, что не тянешь, действительно лучше уйти, но тебя сюда приняли, зная о твоих слабых сторонах. И...» «О моих слабых сторонах?» «Да, о твоих слабых сторонах. Не стану их называть, ты сам все знаешь. Бэкграунд у тебя не самый благополучный. Понятно, что это не твоя вина, но уж что есть, то есть». Уоллес ощущает на губах вкус пепла. Отрезает кусок запеканки и принимается вдумчиво его жевать. Слабые стороны у него определенно есть, он не силен в биологии развития, хотя и старался в последние годы восполнить пробелы в знаниях. Еще поначалу ему не хватало практического опыта, но с этим он тоже разобрался. Однако Роман не об этих слабых сторонах говорит. Не о том, что аспиранты-новички часто не представляют, что их ждет, и не могут разобраться в требованиях и правилах аспирантуры. Роман считает его слабыми сторонами недостаточно белую кожу и малую степень внешнего сходства с другими. От этих слабых сторон избавиться невозможно. Как бы он ни старался, сколько бы ни учился, какие бы навыки ни развил, для остальных, даже тех, кто неплохо к нему относится, он все равно останется лишь условно годным. «Я задел твои чувства?» — спрашивает Роман. «Но я просто хотел выразиться предельно ясно. По-моему, ты должен остаться. За тобой должок перед администрацией, согласен?» «Мне нечего тебе ответить, Роман», — с улыбкой произносит Уоллес. Лицо у него горит, руки трясутся. Он сжимает их в кулаки. На костяшках от напряжения выступают светлые пятнышки. «Подумай об этом», — говорит Роман. «Непременно, спасибо». Эмма молча кладет голову Уоллесу на плечо. Заговорить она не решается. Никто из них не решается заговорить, как и всегда. Молчание — их способ замять тему. Посидят несколько минут в тишине, и неловкость рассеется, улетучится в вечернее небо, как будто ее и не было. И помнить о ней будет только Уоллес. Вот что бесит больше всего, что он единственный, для кого все это унизительно. Преодолевая тяжесть в груди, он медленно, с трудом выдыхает. Роман что-то шепчет Клаусу на ухо, и они начинают смеяться. «Эй, кто-нибудь, верните бутылку!» Вежливо и в то же время резко выговаривает Лукас. Нейтан, уткнувшись в телефон, смотрит результаты турнира по бадминтону в Сингапуре. «Подойди да возьми», — отзывается Ингве, помахивая бутылкой в воздухе. «Да дай ты ему ее», — фыркает Энит. «Господи». Но Лукас уже встает, огибает стол и подходит к Ингве. Тянется к бутылке, но тут Ингве вскакивает на ноги. «Не зевай!» — смеется он, а Лукас начинает подпрыгивать, пытаясь дотянуться до вина. Он куда ниже Ингве. Тело у него ладное, мускулистое, а лицо, как у мультяшного персонажа, круглое, большеглазое. Ингве отпрыгивает назад, Лукас наступает. Они будто исполняют какой-то танец. Нейтан поправляет очки на носу и смотрит, как кружатся и выгибаются эти двое. В бутылке плещется вино, на столе стоит еще одна, и Нит глаз с нее не сводит, даже со стороны видно, как напряглась ее шея. Зоуи сидит, облокотившись на стол, плечи у нее трясутся от смеха. Миллер смотрит куда-то ей за спину, и тут Зоуи оборачивается. Взгляды их встречаются. И Уоллес чувствует. Вот она. Та химия, что возникает между людьми, которых влечет друг к другу. Ингве обхватывает Лукаса за талию и отрывает от пола. «Прости, коротышка, здесь наливают только тем, кто вот до сюда дорос». «Ингве», — бурчит Лукас, но, не справившись с собой, заливается краской. «Ну что за детский сад?» — бросает Энит, хватает вторую бутылку и грохает ею о стол. Та, однако, не разбивается. «Возьми эту». Ингве опускает Лукаса на пол, и тот берет у него из рук вино. Ингве больше не дразнит его, тяжело дыша занимает свое место за столом. Нейтан опускает глаза с той чопорной деликатностью, с какой люди обычно застилают колени полотняной салфеткой. Уоллес вдыхает сладкий густой аромат вина. Коул нервно хихикает. «Они все время смеются, вот в чем дело», — понимает Уоллес. «Это их способ существования. Смеяться и молчать, молчать и смеяться, и так по кругу. Это дает возможность плавно скользить по жизни, ни о чем не задумываясь всерьез». Ему по-прежнему не по себе, но постепенно неловкость рассеивается. Они с Винсентом ненадолго встречаются глазами, и Уоллес снова утыкается в тарелку. Безвкусная, пресная, странная по консистенции, уродливая на вид пища белых. Уоллес ест. Сжимает зубы. Под кожей кипит ледяная ярость. Роман и Винсент переглядываются. И Коул это замечает. Теперь все трое смотрят друг на друга. Уоллес думает о Питере, о матери, об отце, о Хенрике, о Дане. «А вы, ребята, сегодня в теннис играли?» — спрашивает Винсент. И банальность этого вопроса обнажает ярость Уоллеса. Сдирает с нее кожу. «Да, отлично размялись», — отзывается Коул. «Поболтали о том, о сём, здорово было». «Да уж не сомневаюсь», — кивает Винсент. «Так что, Винсент, ты вчера в приложении просто из любопытства лазил или искал кого бы трахнуть?» — спрашивает Уоллес, широко улыбаясь и сверкая зубами. Все резко замолкают. Коул застывает. Роман оборачивается к ним, а Винсент слегка зеленеет. «Что?» — бормочет он. «Что ты сказал?» «Я вечером увидел тебя в приложении и подумал, ну, может, вы договорились об открытых отношениях?» Спрашивает Уоллес так непринужденно, словно интересуется, идет ли ему футболка такого цвета. И переводит взгляд с Винсента на Коула. Произнести это оказалось легко, куда легче, чем сейчас у него на душе, потому что на самом деле ему хочется сдохнуть. И все же приятно, что в кои-то веки врасплох застали не его. Коул под столом хватает Уоллеса за колено и сжимает его крепко, до боли. И этого ощущения... Уоллесу почти достаточно, чтобы пережить происходящее. Голова раскалывается. Я... «Это правда, Винсент?» — спрашивает Коул, не уличая Уоллеса во лжи, поскольку для него, в отличие от Уоллеса, выяснить правду жизненно важно. Я не хотел... «Вау!» — Роман негромко хлопает в ладоши. «Рад за вас, это здорово!» «Да, отлично!» — убежденно кивает Клаус. «Мы вот ни разу не пожалели, что решились!» «Ты пользовался приложением?» Коул дает выход ярости и боли и разворачивается к Винсенту вместе со стулом. «Мы же пока договорились только подумать об этом, но ты уже это сделал, у меня за спиной. Почему?» Уоллес наблюдает за Винсентом очень внимательно. На лице его ярче, чем обычно, проступает затравленное, молящее о поддержке выражение. К нижней губе пристали крошки еды, рот блестит от жира, Выпуклый лоб, нависающий над маленькими глазками, как защитный уступ, прорезают морщины. Есть люди, которые в момент шока становятся более открытыми, распахнутыми настежь. Но Винсент не из их числа. Он, наоборот, уходит в себя, как будто бы делается меньше и тверже на вид. И Уоллес вроде как горд за него и в то же время разочарован, что не получил более впечатляющей реакции. «Все верно, Винсент», — думает он. «Не показывай никому, что тебя в пот бросило». Но где-то глубоко внутри, в самой низменной части его натуры, начинает ворочаться гнев. Как так? Он поквитался с ним, но не получил удовлетворения. Эта мерзкая, мелочная часть его сущности наслаждается происходящим. Трепещет в предвкушении и очень жалеет, что Винсент не оказался более взрывной натурой. «Срань Господня!» — бормочет Лукас. «Срань Господня!» «Боже мой!» Ингве вскакивает на ноги и уже хочет броситься к ним, но, подумав, понимает, что не стоит лезть в чужие разборки, и садится обратно. «Я просто смотрел, Коул. Я не собирался ничего делать, просто смотрел». «Но почему ты мне не сказал? Почему не предупредил?» «Не знаю, боялся, что ты скажешь «нет». Боялся, что мне захочется, чтобы ты сказал «да». Не знаю. Вот дерьмо». Глаза у Винсента мокрые, он вот-вот разревется. Теперь на Уоллеса наваливается чувство вины. Тяжкое, неподъемное. Он судорожно сглатывает. Глаза жжет. Коул уже тихонько всхлипывает, все сильнее стуча ладонью по его ноге. «Почему меня тебе недостаточно?» «Дело не в том, что тебя ему недостаточно», — пытается вмешаться Роман, но Коул оборачивается к нему и рявкает. «Заткнись, Роман, я не с тобой разговариваю!» Роман изумленно поднимает брови и откидывается на спинку стула. «Но вы разбираетесь прилюдно. Я предположил, что вы не против стороннего вмешательства». «А можно ты, блядь, хоть не будешь пытаться сунуть свой член в наши отношения?» «Оу, кто-то наконец отрастил яйца!» Роман снова хлопает в ладоши, на этот раз громче. «Кто-то, наконец, стал мужчиной! Однако позволю себе дать маленький совет. Если не хочешь, чтобы твоего парня трахал кто-то другой, может, будешь делать это сам?» «Винсент, о чем это он?» «Нет-нет-нет», Винсент прячет лицо в ладонях. «Нет-нет-нет, это невыносимо». «Винсент, о чем он говорит?» «Блядь», стонет Винсент, «блядь». Клаус, красный от злости, грозно смотрит на Романа, тот же снова принимается жевать. «Твою богу душу», ругается Миллер. Кажется, впервые за весь ужин Уоллес слышит его голос. Эмма обнимает Коула, который неотрывно смотрит на Винсента. «Ну-ну, малыш», — говорит она. «Малыш, успокойся». Она гладит Коула по спине и тянет за руку, призывая встать из-за стола и спрятаться где-нибудь вместе с ней. Уоллес даже не пытается делать вид, что нисколько не виноват в случившемся. Коул, наверное, никогда его не простит. Но ведь на самом-то деле он всего лишь дал ему то, что ему было нужно и о чем он сам не решался попросить. К тому же, разве не для этого Коул и пригласил его? Да, Уоллес поступил так со злости, из желания кому-нибудь насолить. Но разве в итоге не произошло нечто важное? Покосившись влево, он видит, как Винсент рыдает, уткнувшись в ладони, а Коул смотрит в пустоту, как каменное изваяние. Роман и Клаус ругаются, сыпля сердитыми французскими и немецкими словами. Ужин испорчен, это очевидно. Но Уоллес голоден и продолжает есть. Он съедает суп, несмотря на то, что в нем слишком много помидоров. Съедает запеченные баклажаны, салат, картофельное пюре, плов, пасту с оливками, домашние равиоли. Внутри словно открылась бездонная дыра, заполнить которую можно только едой. Он жует и жует и снова накладывает закуски в опустевшую тарелку. Капуста, хумус, хрустящий лаваш, соленые крекеры и десерты на любой вкус. Его фруктовый салат, пирог с пеканом, тыквенный кекс, вишневый тарт, лимонные брусочки и разные виды печенья. Он съедает их все, отправляет в рот кусок за куском, крошку за крошкой. Кроме него за столом никто уже не ест, остальные сидят, разбившись на группки, и тихонько обсуждают случившееся. Уоллес не поднимает глаз. Первый год обучения, вскоре после того, как Дана убедила Эдит, что он перепутал реагенты, он часто обедал в одиночестве в библиотеке на третьем этаже. Разогревал лапшу быстрого приготовления в кухонной микроволновке, а затем, плотно закрыв коробку крышкой, чтобы горячий бульон не выплеснулся ему на ноги, уходил прочь по коридору и стыдливо прятался в одном из отдельных кабинетов. Там он и обедал, просматривая во время еды видеоролики в телефоне. В узкое окно вползали солнечные лучи и золотым узором ложились на стол. Целый месяц он обедал в одиночестве, пока однажды его не застукал Хенрик. Как-то раз Уоллес поднял глаза и обнаружил, что тот стоит за дверью и смотрит на него сквозь маленькое окошко. Он подпрыгнул от неожиданности и опрокинул коробку с лапшой. Хенрик помрачнел. Уоллес опустился на колени и стал собирать остатки испорченного обеда. И тогда Хенрик распахнул дверь и сказал: «Что это ты тут делаешь? У нас вообще-то кухня есть». А затем скрестил руки на груди. На рубашке от них остались влажные пятна, и так и стоял, пока Уоллес не собрал все и не отправился выкидывать свой обед. После этого случая он долго еще не ел в лаборатории, а Хенрик каждый день в районе 3 часов доставал свой перекус и, выходя из их отсека, оглядывался на Уоллеса через плечо. Теперь Уоллесу кажется, что во взгляде его читалось сожаление. Сожаление и что-то еще. Обидно, что сам он ни разу так и не решился предложить Хенрику пообедать вместе. Кто знает, может, в тот раз Хенрик явился в библиотеку вовсе не для того, чтобы отругать его, а для того, чтобы что-то ему предложить. Дружбу, например. Но от застенчивости и неловкости все испортил. А может, это Уоллесу только кажется.